Ель посмотрела на молодую цветущую жизнь вокруг, потом поглядела на самое себя и пожелала вернуться в свой темный угол на чердаке. Вспомнились ей и молодость, и лес, и веселый сочельник, и мышата, радостно слушавшие сказку про Клумпи-Думпи. «Все прошло, прошло», — сказала бедная елка. «И хоть бы я радовалась, пока было время, а теперь все прошло, прошло». Пришел слуга и изрубил елку в куски. Вышла целая связка растопок. Как жарко запылали они под большим котлом. Дерево глубоко-глубоко вздыхало, и эти вздохи были похожи на слабые выстрелы. Прибежали дети, уселись перед огнем и встречали каждый выстрел веселым пиф-паф. А ель, испуская тяжелые вздохи, вспоминала ясные летние дни и звездные ночи в лесу, веселый сочельник и сказку про Клумпи-Думпи, единственную слышанную ею сказку. Так она вся и сгорела. Мальчики опять играли во дворе. У младшего на груди сияла та самая золотая звезда, которая украшала елку в счастливейший вечер ее жизни. Теперь он прошел, канул в вечность. Елке тоже пришел конец, а с нею и нашей истории. Конец, конец. Все на свете имеет свой конец.